открывает дверь. На плече у нее большая оранжево-розовая сумка, и, похоже, она чем-то обеспокоена. Он собирается покинуть страну. «Расскажи мне все, что тебе известно», — просит Катя. «Сейчас не могу. Я должен повидаться с Андреем». «Погоди секунду. Уильям сказал тебе, что продал свой пакет акций русским. Думаешь, Андрей в этом как-то замешан?» «Может быть». «К черту ужин», — заявляет она, — «я выезжаю немедленно». «В холле стоит полицейский», — говорит Эмили. «Он потребовал у меня предъявить паспорт. Ничего не случилось?» «Все в порядке», — отвечаю я, ничуть не удивляясь, что Тиллинг оставила здесь кого-то, чтобы проверить данные Эмили. Несмотря на мой вотум доверия от Эллис, Тиллинг вряд ли станет доверять мне. «Я думала, что полиция хочет арестовать вас за убийство». «Мне повезло». Мгновение Элли пристально смотрит на меня, но постепенно сомнение на ее лице сменяется озабоченностью. «Вы снова бледны?» — заявляет она. «Сядьте на кровать. Можете рассказать, что произошло, а я пока осмотрю вас». Эмили проводит осмотр, а я докладываю ей о нашей Стиллинг-беседе. Эмили, кажется, не очень вникает в мои слова, задает мало вопросов, но это не важно. Я должен обсудить с ней одну вещь, прежде чем повидаться с Андреем. «И еще одно», — говорю я, пока она снимает манжету тонометра у меня с предплечья. На днях, когда я возвращался в Соединенные Штаты, меня задержали. Федеральный агент по фамилии Дэвис выдвигал совершенно нелепые обвинения в адрес Андрея и вашей клиники. Эмили прикасается пальцем к моим губам, качает головой и указывает на дверь. Наш друг находится в доме, расположенном всего лишь в паре минут отсюда, если идти вдоль пляжа. Порывшись в сумке, она извлекает оттуда банан. «Съешьте, чтобы поднять уровень сахара в крови, и мы сразу же отправимся туда. Поговорим по дороге». Я с жадностью набрасываюсь на сочный плод и одним движением заглатываю его треть, а Эмили в это время достает мое пальто из шкафа. Она отбирает у меня банан, чтобы я мог продеть здоровую руку в рукав, подносит фрукт к рту, чтобы я откусил еще кусок, а затем придвигается поближе, чтобы помочь продеть в рукав и вторую больную руку. У Эмили светлые ресницы, а на носу россыпь бледных веснушек. Меня охватывает неловкость, когда я вспоминаю, что вчера она раздевала меня. «Скажите-ка, я ищу возможность просто поболтать. Вы всегда держите в сумке фрукты? Я взяла этот банан внизу, в холле, специально для вас», — отвечает Эмили, улыбаясь, и снова протягивает мне банан, чтобы я его доел. «Но раз вы спрашиваете, то да. Дети цыган в Москве все не доедают, а младшая не получает ничего из тех денег, которые ему удается выпросить у прохожих. Я покупаю то, что могу себе позволить, а остальное потихоньку краду из гостиниц для иностранцев. Бананы – самые питательные фрукты». «А персонал гостиниц не возражает?» – интересуюсь я, развеселившись от такой сценки. Эмили прячется в роскошных вестибюлях и тайком ворует фрукты с серебряных подносов. Никаких проблем с ними не возникает. Она выбрасывает кожуру в корзину для мусора и начинает ловко застегивать на мне пальто. «Все меня знают. Я тот самый американский врач, который собирает бананы и раздает презервативы. И, пожалуйста, не надо шутить. Я все эти шутки уже слышала, причем в двух вариантах, по-английски и по-русски. Хотя совершеннейшая правда, бананы иногда выполняют двойную функцию, они являются прекрасным дидактическим материалом в моей работе. Я встретился с парочкой цыганских детишек в подземном переходе, кисло сообщаю я. Один из них стянул у меня часы. «Надеюсь, вам, по крайней мере, удалось сохранить кошелек?» — сочувственно говорит она. «Они удивительно проворны. Несколько лет назад один такой ребенок у меня часы тоже украл, а также кольцо, которое было мне очень дорого. С тех пор я не ношу украшений. Но вы собираете для них фрукты. Никогда не отчаивайтесь, если речь идет о детях». Эмили осторожно поднимает мою больную руку и засовывает ее в пальто между двумя пуговицами. «Это мой руководящий принцип. Если есть хоть что-то, что заставляет меня продолжать свою работу, так это то, что большинство моих пациентов – дети. Вы готовы?» У меня такое чувство, что я прождал целую вечность. «Полностью», – отвечаю я. «Ведите меня». Полицейского в холле уже нет, точно так же, как нет и следа джипа на пляже. Мы с Эмили идем к океану, пока не доходим до сырого песка у самой воды, где сворачиваем налево. Луна освещает наш путь. Мое страстное желание увидеть Андрея быстро сменяется чувством неловкости. Я был слишком занят его поисками, чтобы продумать предстоящий разговор. Самое худшее, ему уже известно, что наемники Лимана ответственны за убийство Дженны, и он так и не рассказал мне об этом из чисто эгоистических соображений или по причине собственной виновности. Если это так, я никогда его не прощу. Но если он не знал о Лимане, я просто не могу понять, почему Андрей так и не связался со мной, вне зависимости от того, что произошло между мной и Катей, или от того, насколько он стыдился своей кражи. «Андрей ведь никогда не говорил вам, что он гей, верно?» — спрашивает Эмили, прерывая ход моих мыслей.